от которой она просто онемела внутренне, омертвела и схватилась снова и за бутылку, и за транквилизатор. А что, если Сандрик никакой не сын Наташки? Вдруг она, ее дочь, как всегда морочит всем голову, врет, не краснея. А Сандрик — ее юный любовник, и они придумали такую картинку — мамаша и сынок. Вдруг так? Но Марья, она честнейшая баба, конечно, честнейшая. Но Сандрик просто не сын Наташи, и все. Он ее просил или угрожал, чтобы она не раскрыла их тайну. Конечно, так удобнее встречаться и даже жить вместе. Марья тоже. Честнейшая, честнейшая. Она крутила тут со своим очередным родственником, здешним дворником, черти что. И зачем? Для какой надо бы? Между прочим, препротивная парочка. Тупая, дебильного вида девчонка, и сам он явный алкаш, с каким-то злобно-подозрительным взглядом. Нет, ни в чем Светлана не разберется, пока все само не выплывет на поверхность. В общем, так, решила она. Завтра она будет подглядывать, подслушивать, вести слежку. А когда поймет, если поймет, потащится домой, наплевав на их праздники. Поедет к Марье и вытрясет из нее душу. Пусть рассказывает правду. Светлану уже морило в сон, когда она услышала звук балконной двери и ее прямо-таки подбросило на постели. «Кто? Сандрик? Но почему с балкона?» И тут Светлана поняла, что в неведении она оставаться не может. Она тихо поднимается наверх и становится у двери. Если обнаружит, наврет что-нибудь. Все врут, а она что, рыжая? И, надев халат и тапки, Светлана отправилась наверх. Она тихо стояла у двери и слушала разговор Алика и Наташи. Конечно, она не все разбирала от волнения, гулкого биения своего сердца и от того, что в комнате говорили достаточно тихо. Основное она поняла. И Алик заподозрил Сандрика. Но Наташка отбрехалась. Алик хочет снова быть с Наташкой, но та ни в какую. И, конечно, она смутно услышала о назначении. Также тихо спустилась вниз, уже более спокойная. Все-таки Наташка приличная. Ведь могла бы завалиться с Аликом, но не сделала этого. Вдруг ее ночные бредни показались ей чушью несусветной. Мало ли что мог сказать Сандрик, мало ли почему Наташка так завопила. Но червоточина все же сидела. Аликово предположение ее смущало такое же, как и у нее. Когда скрылся в даче Алик, от забора отделился снежный ком и, фыркая как собака, стал стряхиваться. Под ним оказалась Лиска, которая все это время провела у забора на пеньке, засыпаемая мягкими хлопьями снега. Было жутко холодно, но многое она выяснила. Во-первых, Наташка эта сволочь, потому что не хочет, чтобы ее Сандрик встречался с ней, Лиской. Лиска была уверена, что это «нет», прозвучавшее в тиши, относилось только к их с Сандриком отношениям.